«Мне нужно, чтобы ты записал все, что видел и прочел в тех документах», — сказал я двоюродному брату, особенно касательно послания из гильдии целителей и описания экспериментов с реликтами. «Зачем?» — прищурился журналист. «Ты же сам сказал, что князь не принимает мои показания. Информация сама по себе ценна», — я задумчиво постучал пальцами по столу. «Эти данные уже оплачены кровью, страданиями тех, кто был в лечебнице. Я хочу, чтобы их мучения не были напрасными». Я обвел взглядом собравшихся. «Подумайте сами», — продолжил я тише. «Обычный человек может сражаться с бездушными лишь до определенного предела. Но что делать, когда встречаешь не обычного бездушного, а жнеца, а то и вовсе?» Я оборвал себя. «Они слишком быстры, слишком прочны и на диво смертоносны. Реликты, усиливающие человеческое тело, могли бы сократить этот разрыв. Ты хочешь использовать их методы?» Лицо Белозеровой побледнело, а энергия вокруг ее рук на миг замерцала нестабильным светом. «Нет», — я покачал головой, — «не так, никаких принуждений, никаких опытов на заключенных, никаких необратимых мутаций и суперсолдат. Но понять принципы, как определенные реликты воздействуют на организм, это другое дело. Это может помочь нам создать новое оружие против надвигающегося гона. Укрепляющие кости средства, которые делает Зарецкий, помогли нам защитить людей и улучшить их способности. Если добавить к его опытам знания о реликтах, кто знает, какие возможности перед нами откроются. После того, как с лечением Святослава было закончено, я отвел Полину в сторону. Девушка выглядела уставшей, но держалась с присущим аристократом достоинством. «Как прошло твое дежурство?» – спросил я, пытаясь немного отвлечь ее от мрачных мыслей об экспериментах. «Нормально», — руки гидромантка теребили край рукавов платья, никто не нападал. «Я, кстати, разобрала корреспонденцию», ее щеки слегка порозовели. «И что там интересного?» «Ты очень популярен среди местных вдов и девиц на выданье», — фыркнула Полина. «Тебя наперебой зовут на музыкальные вечера, приемы и даже интимные ужины». Последние слова она произнесла с нескрываемым возмущением. Я не выдержал и расхохотался. «Звучит занимательно. Полагаю, наши охотницы за приданым прочитали блоги и решили, что я лакомый кусочек. У них даже свое приданое готово», — язвительно заметила молодая аристократка. «Одна хвалится свечным заводиком и пароходами, другая — мельницей. Торг уместен», — подмигнул я ей. Белозерова бросила на меня испепеляющий взгляд и резко сменила тему. «Еще пришло официальное приглашение на княжеский бал по случаю 200-летия подписания торгового договора между Сергиевым Посадом и Владимиром». «Да, Оболенский упоминал об этом», — кивнул я, доставая мегафон. «Надо связаться с отцом». Голос Игнатия в трубке звучал напряженно. «Сын, наконец-то, я места себе не находил. Все в порядке», — я быстро рассказал ему о произошедшем, опуская самые жуткие подробности. «Скоро к вам должен прибыть караван с освобожденными людьми. Позаботься, чтобы их накормили и разместили с комфортом». «Конечно. А что потом? Нужно провести анкетирование. Кто они, откуда, какая специализация, как попали в фонд. Это поможет подобрать им занятия по душе в Угрюме». «Сделаем», — серьезно отозвался Игнатий. «И еще», — добавил я тише, — «попроси Бориса выделить людей, чтобы приглядывали за новенькими. Среди них могут оказаться разные люди, в том числе лиходеи и преступники. Мы не знаем, кто они на самом деле». «Я понял. Возвращайся скорее, сын». Закончив разговор, я почувствовал, как навалилась усталость. День выдался невероятно насыщенным: штурм усадьбы, освобождение узников, допрос князя. И это только начало. Впереди маячил неизбежный конфликт с Веретенским, Тереховым, гильдией целителей, надвигающийся гон бездушных и бесконечная вереница проблем. Но странным образом, я ощущал удовлетворение, потому что двигался в правильном направлении, защищал слабых, наказывал виновных, собирал вокруг себя достойных соратников, как в старые времена. Проснулся я поздно, солнце уже стояло высоко, пробиваясь сквозь занавески. События вчерашнего дня наложили свой отпечаток, тело не до конца восстановилось, но это не значило, что я дам ему диктовать мне свою волю. Поднявшись с постели, я умылся холодной водой, сделал комплекс упражнений, ополоснулся и отправился из гостиницы в нашу лавку. В главном зале представительства за столом сидел Натан Давидович Левинсон, тот самый пожилой человек, появившийся вчера перед самой тревогой от Святослава. Полина расположилась напротив старика, что-то оживленно ему рассказывая. Увидев меня, гидромантка приветливо кивнула. «Наконец-то, я уже думала, ты до обеда проспишь. Доброе утро», я пожал руку пожилому еврею. «Рад, что вы вернулись. Вчера мы не успели толком поговорить. И вам доброго дня, боярин Платонов», Левинсон склонил голову. «Юная госпожа Белозерова рассказывала мне о ваших планах по открытию специализированного магазина реликтов. Весьма перспективное направление. Мы провели за разговором около часа. Натан Давидович оказался настоящим кладезем информации о торговле в Сергиевом Посаде. За 40 лет работы он изучил все тонкости этого ремесла. От правильной выкладки товара до тонкостей ценообразования на редкие реликты. Особенно ценными были его знания о конкурентах и их ценовой политике. 3 года назад меня уволили из даров пограничья», пожилой торговец покачал головой. «Новый владелец решил, что в 75 я слишком стар для такой работы. Представляете, после 40 лет безупречной службы, их потеря, наша находка», я улыбнулся, глядя на энергичные жесты старика. Возраст, казалось, не имел над ним власти, глаза сверкали живым умом, а движения оставались точными и уверенными. Мы еще около четверти часа беседовали, обсуждая различные вопросы от стратегии продвижения товаров до оплаты труда самого управляющего. Я обещал сообщить ему свое решение в течение нескольких дней и сразу после беседы отправил запрос Коршунову на проверку биографии потенциального сотрудника. Среди всех посланий, которые прочитала Полина, одно особенно привлекло мое внимание, и это даже было не письмо от цветущей и одинокой вдовы, а приглашение от графа Горчакова. В отличие от других аристократов, встреченных на приеме у Бутурлиных, Константин Альгердович произвел на меня благоприятное впечатление. Военная выправка, прямота в суждениях, отсутствие лести и светской мишуры – все это напоминало мне воинов из моего прежнего мира. Такими качествами я дорожил в соратниках. Хотя сейчас у меня было множество неотложных дел, связанных с угрюмом и последствиями налета на фонд, я все же решил принять приглашение графа. Отказ мог бы показаться неуважением, а оскорблять одного из немногих достойных людей в этом княжестве я не хотел. К тому же, установление связей с влиятельными аристократами могло пригодиться в будущем, особенно если Елецкий и его покровители решат отомстить. Поместье Горчаковых оказалось величественным особняком с башенками и витражными окнами. Меня встречал сам граф, высокий мужчина с военной выправкой и проницательным взглядом. «Рад видеть вас в моем доме, боярин Платонов», Константин Альгердович крепко пожал мне руку. «Прошу, проходите. Виктория с нетерпением ждет возможности познакомиться с героем, зачистившим Мещерское капище». Внутреннее убранство особняка впечатляло. Старинная мебель, картины, портреты предков в тяжелых рамах. Все дышало историей и достатком. В гостиной меня ждала дочь графа, стройная молодая женщина в строгом темно-синем платье с высоким воротником и узкими рукавами. Ее гордая осанка и уверенная поза сразу привлекали внимание. При ближайшем рассмотрении она оказалась не столько красивой, сколько интересной. Волевой подбородок, высокие скулы и прямой, даже несколько настороженный взгляд серых глаз придавали ее лицу решительное выражение. Короткая стрижка каре, необычная для большинства аристократок, подчеркивала независимый характер и своенравность натуры. В отличие от большинства девушек ее круга, она не стремилась подчеркнуть свою женственность пышными юбками, кружевами или яркими украшениями. Напротив, ее наряд отличался строгостью и сдержанностью. Приталенный жакет со стоячим воротником, узкая юбка до середины икры, минимум аксессуаров. Даже ее туфли были скорее удобными, чем изящными. Глядя на графиню, я сразу решил, что глава рода, вероятно, хотел мальчика-наследника, и это невольно наложило отпечаток на воспитание его дочери. В ее манере держаться, говорить и одеваться чувствовалась привычка к мужскому обществу и мужским занятиям. Возможно, отец растил ее как будущую главу семьи, передавая ей те знания и навыки, которые обычно доставались сыновьям. При этом в ней не было ничего мужеподобного или грубого. Скорее, она производила впечатление сильной, уверенной в себе личности, которая знает себе цену и не стесняется быть собой. Такая женщина могла стать верным соратником и надежным партнером, но вряд ли согласилась бы на роль покорной жены при влиятельном муже. «Боярин Платонов, позвольте представить мою дочь, Викторию», произнес граф с нескрываемой гордостью. «Наслышана о ваших подвигах, боярин», Виктория протянула мне руку для рукопожатия, а не для поцелуя, чем сразу выделилась из сонма светских барышень. Особенно заинтересовала ваша тактика зачистки логова бездушных. Утолите мое любопытство, охотно, я был приятно удивлен ее интересом. В борьбе с бездушными важно использовать все доступные средства, поэтому мы действовали следующим образом. За обедом разговор продолжился в том же духе. Виктория задавала вопросы о тактике, организации обороны угрюмихи, подготовке к предстоящему гону. Граф иногда вставлял свои комментарии, ненавязчиво подчеркивая таланты дочери. Виктория закончила Смоленскую академию с отличием, сообщил он между делом. В выпускном испытании показала лучшие результаты за последние 5 лет, особенно в боевой магии. «Папа», девушка закатила глаза. «Что, я горжусь тобой», Горчаков повернулся ко мне. «Знаете, Прохор Игнатьевич, в наше время редко встретишь настолько серьезную молодую барышню. Никаких глупостей, никаких легкомысленных увлечений. Даже мне иногда кажется, что она слишком сурова к себе. Я просто знаю, чего хочу», спокойно ответила Виктория. «Боярин Платонов понимает это, не так ли?» «Безусловно», кивнул я, с трудом сдерживая улыбку. Было очевидно, что отец надеется на перспективное знакомство, а дочь интересуется исключительно моим опытом и не собирается флиртовать. Мы проговорили еще около часа. Виктория оказалась умным и приятным собеседником, с острым аналитическим умом. Она собиралась поступать на службу к стрельцам, редкий выбор для аристократки ее положения, и проговорилась, что мечтает основать свою собственную ратную компанию. «Был рад познакомиться с вами, Виктория Константиновна», — сказал я на прощание. «Если когда-нибудь решите посетить Угрюмиху, буду счастлив показать вам нашу систему обороны. С удовольствием воспользуюсь вашим предложением», — твердо кивнула она, и я поверил, что это не дань вежливости, и она действительно планирует ответный визит. Вернувшись в представительство, я получил звонок от Коршунова с просьбой встретиться в той же конспиративной квартире, что и раньше. По его тону я понял, что дело срочное. «Начнем с мелочей», — без предисловий начал Родион, как только я вошел в комнату. «Результаты проверки Левинсона, как вы и просили, чист, как слеза младенца. 42 года в торговле, безупречная репутация. Среди купцов его уважают. Бывший собственник лавки поставил на его место собственного сыночка, и сейчас дела у них идут не очень. Отлично, я пролистал документы. Значит, нанимаем его управляющим. А теперь о важном». «Да», — серьезно кивнул разведчик, — «удалось установить слежку за Елецким. За последние сутки он встретился с несколькими видными магами Сергиева Посада. Один из них, известный в прошлом бритер, прославившийся серией магических дуэлей в молодости. Позвольте угадать», — хмыкнул я. «Лев Осокин?» Коршунов удивленно вскинул брови. «Нет, Леонтий Осокин, глава рода». Хотя он склонил голову на бок. «Откуда такая догадка?» «А, правильно, что-то вспомнив», протянул он. «Вы же имели счастье скрестить клинки с Львом Осокиным на вечере у Бутурлиных, а потом и в ночном клубе. Не мудрено, что мой собеседник наводил обо мне справки, когда заступил на должность». «Верно», я усмехнулся и добавил. «Похоже, у Осокиных не слишком богатая фантазия в выборе имен». «Верно подмечено, оба имени означают лев. Что важнее», — продолжил Коршунов, — «у Леонтия есть все причины недолюбливать вас, боярин. Вы дважды унизили его сына. Репутация льва в высшем обществе теперь изрядно подмочена, над ним открыто смеются». Я задумчиво потер подбородок. «И теперь Елецкий встречается с Осокиным-старшим. Интересно». «Именно», — кивнул разведчик. «Полагаю, они готовят какую-то провокацию на предстоящем балу. Возможно, попытаются втянуть вас в конфликт, который закончится дуэлью. На этот раз с более опытным бойцом. Классический сценарий», я покачал головой. «Не буду отговаривать вас от посещения бала», Коршунов подался вперед, «но будьте крайне осторожны. Не поддавайтесь на провокации, держитесь в стороне от Осокиных. Если они что-то затевают, знаете, Родион Трофимович», я улыбнулся, обнажая зубы в хищном оскале, «есть одно преимущество в знании о готовящейся ловушке». «Какое же?» — нахмурился бывший разведчик. «Можно подготовить свою собственную», — ответил я, думая о предстоящем бале с неожиданным предвкушением. 5 дней пролетели незаметно в подготовке к балу. Я был словно фехтовальщик, предвкушающий поединок. Закат уже окрашивал небо в багровые тона, когда наш Муромец подъехал ко дворцу князя Оболенского. Полина сидела рядом, облаченная в изумрудное платье, подчеркивающее ее стройную фигуру. На обнаженных плечах гидромантки поблескивало ожерелье с аквамаринами, идеально сочетавшееся с оттенком ее глаз. «Нервничаешь?» – спросила она, когда мы вышли из автомобиля, выискивая во мне хоть какие-то следы волнения и не находя их. Девушку я заранее предупредил о возможных провокациях. Если в глазах остальных она выглядела просто красивой спутницей, говоря светским языком Платонов плюс один, то для меня была полноценным членом команды, не более чем перед битвой. Я улыбнулся и предложил ей руку. «Ты выглядишь потрясающе». Щеки девушки покрылись легким румянцем, и она опустила глаза. «Спасибо». Я старалась соответствовать обстановке. Княжеский дворец сиял тысячами огней, хрустальные люстры, высокие канделябры, лампы в витражных абажурах, мраморные колонны, подпиравшие высокие своды главного зала, были увиты живыми цветами. Вдоль стен располагались столы с угощениями, изысканные закуски на серебряных подносах, пирамиды из фруктов, фонтаны с шампанским и пуншем. Пока мажордом объявлял наши имена, я окинул взглядом гостей. Бальный зал был заполнен цветом местной аристократии, дамы в роскошных нарядах, кавалеры в строгих костюмах с наградными лентами, некоторые знакомые лица с вечера у Бутурлиных, но немало и новых. Мы не успели сделать и 10 шагов, как к нам подлетела полноватая дама средних лет в кремовом платье с обилием кружев. «Боярин Платонов, какая радость!» Она схватила меня за руку с такой силой, что едва не опрокинула бокал с шампанским, который я только что успел взять у проходящего мимо лакея. «Помните ли вы меня, боярыня Светлова? Мы мельком виделись на вечере у графа Бутурлина». «Разумеется, помню», — соврал я, пытаясь высвободить руку. «Моя племянница Наталья так и не дождалась вас на нашем скромном музыкальном вечере». Дама понизила голос до интимного шепота. «Но ничего, у нас будет еще много возможностей, если вы понимаете, о чем я». Полина, стоявшая рядом, внезапно сделала шаг вперед, закрывая меня плечом. «Боярыня Светлова, не так ли?» Полина Белозерова, ее голос звучал мягко, но в глазах промелькнула сталь. «Я слышала, ваша племянница восхитительно играет на фортепиано. Быть может, вам стоит заняться устройством ее личной жизни?» Боярыня смутилась, словно только сейчас заметила мою спутницу. «Ах, графиня Белозерова, я не знала, что боярин Платонов сопровождает вас сегодня». «Напротив», Полина улыбнулась, сверкнув глазами, «это я сопровождаю его». Смысл этой тонкой игры слов не ускользнул от Светловой, и она поспешно ретировалась, пролепетав какие-то извинения. Едва мы отошли, гидромантка наклонилась ко мне и прошептала: «Она просто невыносима. Представляешь, прислала тебе приглашение на интимный ужин при свечах». Я рассмеялся. «Так вот кто этот свечной заводик и два парохода». Ее лицо озарилось пониманием, а затем она рассмеялась вместе со мной, прикрывая рот ладонью. «Ты читал эти письма?» «Еще бы», подмигнул я ей. Наш путь к буфету превратился в настоящий парад невест. Казалось, каждая незамужняя дама Сергиева Посада считала своим долгом перехватить меня, представиться или напомнить о прошлой встрече и обязательно упомянуть какую-нибудь деталь, говорящую о ее состоятельности или связях. Одна хвасталась дядюшкой в княжеском совете, другая – доходным имением с конезаводом, третья – окончанием Смоленской академии с отличием. Полина держалась рядом, словно верный оруженосец, отражая наиболее настойчивые атаки вежливыми, но твердыми репликами. Я заметил, как она расправила плечи и гордо подняла подбородок. Несмотря на ее недавнее чувство ко мне и мой отказ, девушка явно наслаждалась своим положением спутницы самого горячего холостяка вечера. «Прошу вас, уделите мне один танец», — буквально взмолилась юная барышня в нежно-розовом платье, тонкими чертами лица напоминавшая породистую борзую. «К сожалению», — вновь вступила Полина, — «первые три танца уже обещаны, не так ли, Прохор Игнатьевич?» Я благодарно кивнул. «Истинная правда. Прошу прощения, барышня», — я сделал паузу, не вспомнив имени девушки. «Скачкова», — пролепетала она, — «Маргарита Скачкова. Возможно, позже, возможно», — неопределенно ответил я, отступая вместе с Полиной. Когда мы наконец добрались до фуршетного стола, она тихо хихикнула. «А ведь это та самая боярышня, славящаяся рукоделием и кулинарным мастерством. Помнишь, с приданым в виде текстильной мануфактуры и мельницы на реке Сход? Твоя память поистине впечатляет», — я улыбнулся. «Спасибо, что спасаешь меня от этого водоворота. Воистину, войти в зал, полный жаждущих крови бездушных, кажется менее опасным, чем в зал, полный жаждущих брака девиц». После первого танца, где я с удовольствием составил пару Полине, я заметил изменения в атмосфере. У одной из колонн собралась небольшая группа, среди которых выделялся грузный мужчина с одутловатым лицом, боярин Елецкий. Рядом с ним стоял человек, заставивший меня подобраться. Высокий, статный мужчина лет 50, с безупречно уложенными сидеющими темными волосами и аккуратно подстриженной бородкой. Его костюм тройка с тончайшей вышивкой золотой нитью по отворотам выглядел дороже, чем все имущество Ануфрия Большилопова. Орлиный нос, властные черты лица и прищуренные карие глаза не оставляли сомнений. Это был Леонтий Осокин, отец того самого льва, с которым я имел удовольствие познакомиться. Сходство было очевидным, но отец выглядел более властным и уверенным в себе. Там, где лев был напыщенным и высокомерным, Леонтий излучал спокойную силу человека, привыкшего к власти. Этот человек не угрожал, он просто был опасен, как хорошо отточенный кинжал. «Вот и они», — шепнула Полина, заметив мое внимание. «Елецкий и Осокин-старший», как и предупреждал Коршунов. Елецкий заметил нас и что-то сказал своему спутнику. Оба медленно направились в нашу сторону. «Прохор Игнатьевич», — Елецкий расплылся в улыбке, не затрагивающий глаз. «Какой приятный сюрприз! Мне казалось, человек вашего происхождения вряд ли окажется среди гостей княжеского бала. Ваше удивление вполне понятно, Василий Григорьевич», — я слегка склонил голову. «Должно быть, вам не часто доводится встречать на княжеских балах людей, добившихся всего собственным трудом и талантом, а не полагающихся на древность своего рода. Но времена меняются. Кстати, я был опечален, узнав о несчастье, случившемся с вашей загородной резиденцией. Надеюсь, это не нанесло непоправимого ущерба вашему душевному равновесию». Его улыбка слегка дрогнула. «Ах, вы слышали о том прискорбном инциденте. Благодарю за беспокойство. Я не сомневаюсь, что праведная кара настигнет тех безродных мерзавцев, что посмели покуситься на чужое. К счастью, материальные потери можно восполнить, в отличие от потери репутации. Позвольте представить моего друга, боярина Леонтия Осокина». Его спутник не протянул руки, лишь слегка наклонил голову, изучая меня оценивающим взглядом. «Наслышан о вас, боярин Платонов», в его низком голосе я уловил холодные нотки. «Особенно о вашей смелости. Мой сын часто упоминает вас в разговорах». Польщен, я улыбнулся одними уголками рта. «Надеюсь, в этих упоминаниях есть только уважение». Пока мы обменивались любезностями, я краем глаза заметил, как Белозерова движением руки подозвала лакея с подносом. Она словно случайно покачнулась, чуть не задев Леонтия, который не спускал с меня глаз, при этом поднос с бокалами оказался прямо между ними. Гидромантка извинилась, поправляя перчатку. «Скорее, предвкушение», — обронил Осокин, и по его лицу скользнула тень улыбки. «Он высоко отзывался о ваших боевых качествах. Интересно, сколько в этом правды?» Леонтий взял бокал с подноса, сделав щедрый глоток. «Впрочем, сейчас речь не о личных счетах», — вмешался Елецкий. «Скажите, боярин Платонов, как поживает ваше маленькое поселение? Угрюмиха, не так ли? Говорят, у вас там собрались весьма любопытные личности, в том числе и некоторые бывшие пациенты моего фонда». Я почувствовал, как Полина напряглась рядом со мной, но сохранил невозмутимость. «Благодарю за интерес, боярин. Угрюмиха процветает. Мы всегда рады честным людям, ищущим новый дом. Разумеется, я не могу знать биографию каждого жителя, но уверен, что среди них нет никого с преступным прошлым. Мы тщательно проверяем всех желающих присоединиться к нам». «Какая предусмотрительность», — хмыкнул Елецкий. «Впрочем, мое беспокойство вызвано исключительно заботой о вас. Боюсь, вы ввязались в игру, правила которой вам неизвестны. Существуют весьма влиятельные силы, которые не афишируют свою деятельность на публике. Они крайне недовольны последними событиями». «Неужели?» — я изобразил удивление. «Это прискорбно. Впрочем, меня больше беспокоит надвигающийся гон бездушных и защита моих людей, чем неудовольствие неких высокородных мерзавцев. В конце концов, если бы они чего-то стоили, им бы не было нужды обделывать свои делишки в темноте, не так ли?» Лицо Елецкого начало наливаться краской. «Вы очень самонадеянны, боярин. Однако даже одаренный маг бессилен против системы. Ваш маленький бунт обречен. Поверьте, я знаю, о чем говорю». Он понизил голос до шепота. «Гильдия целителей не привыкла прощать подобные оскорбления. Ваши захолустья сметут с лица земли, а вы потеряете все, что вам дорого». Его взгляд на миг переключился на Полину и вновь вернулся ко мне. Я шагнул ближе, так что наши лица разделяли считанные сантиметры. «Знаете, боярин», — сказал я тихо, — «в моих краях чрезмерное самомнение считается признаком глупости, а прятаться за спинами влиятельных покровителей — признаком трусости. Когда настанет гон, я буду защищать свой народ с оружием в руках. А где в это время будете вы?» «За спинами наемников», — дрожа от страха, Осокин-старший слегка приподнял бровь, наблюдая за нашей перепалкой с холодным интересом. «Высокомерие провинциального выскочки», — процедил Василий Григорьевич. «Думаете, вы неуязвимы? Все, что у вас есть, это жалкая деревенька в пограничье и горстка оборванцев, играющих в солдат. Вы живы лишь потому, что никто еще не решил всерьез вами заняться. А вы живы лишь потому, что ни у кого не нашлось достаточно крупной мухобойки», — парировал я. «Знаете, в чем разница между вами и мокрицей? Мокрица хотя бы честна в своем стремлении прятаться. Интересно, на что вы способны сами, без ваших покровителей?» Его лицо исказилось от ярости. «Вы», — он задохнулся от гнева, потом внезапно успокоился и улыбнулся. «А ведь я понял, откуда такая дерзость. Это все ваша безнаказанность. Вы думаете, что можете творить что угодно, нападать на мою собственность, похищать моих подопечных, угрожать мне. Князь Оболенский слишком мягок с вами, но не все будут столь снисходительны». Он сделал паузу, а затем добавил с нарочитой небрежностью. «Кстати, как поживает матушка вашей спутницы?» Лицемерная ухмылка Елецкого стала шире. «Говорят, она уехала за рубеж, чтобы поправить здоровье. Что же это интересно за дом умалишенных такой, если для лечения в нем нужно пересекать границу? И как посмотрит на эту информацию в высшем свете?» Белозерова ахнула рядом со мной, а я ощутил, как внутри поднимается волна ледяной ярости. «Одно дело угрожать мне, совсем другое втягивать в это Полину. Вы забываетесь, боярин», — отрезал я. «О, это только начало», — Василий Григорьевич наклонился ближе. «Вы еще не знаете, на что мы способны. Ваша жалкая деревушка разлетится как карточный домик, а ваши друзья... Что ж, я лично прослежу, чтобы Полиша получила особый уход в моей новой лечебнице. Может быть, я даже лично навещу ее Пала». Моя рука действовала быстрее мысли. Звук пощечины эхом разнесся по залу, заставив ближайших гостей обернуться. Голова Елецкого дернулась в сторону, и он не смог устоять на ногах, повалившись на пятую точку. На щеке отпечатался яркий след моей ладони. «Вызываю вас на дуэль», — произнес я, чеканя каждое слово, «за оскорбление чести дамы, находящейся под моей защитой». В глазах Елецкого, несмотря на боль, промелькнул триумф, а Осокин едва заметно улыбнулся. Глава 20. Елецкий, держась за щеку, медленно поднялся на ноги. На его лице отпечатался яркий след моей ладони, но губы растянулись в триумфальной ухмылке. «Вызов принят, боярин Платонов», — произнес он громко, чтобы услышали все собравшиеся вокруг гости. «Я с радостью научу вас манерам». Краем глаза я заметил движение возле главного входа. К нам быстрым шагом приближался сам князь Оболенский. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Суровый и недовольный, Матвей Филатович сверлил меня укоризненным взглядом. Несколько дней назад Трофимов передавал, что князь получил сведения о готовящейся провокации и предупреждал меня не вестись на нее. А теперь для Оболенского все выглядело так, будто я проигнорировал его добрый совет и глупо угодил в западню. Однако у меня имелся свой план, о котором князь не знал. «Что здесь происходит?» — холодно поинтересовался Матвей Филатович, окидывая взглядом всю компанию. «Ваше сиятельство», — Елецкий отвесил почтительный поклон, — «боярин Платонов нанес мне публичное оскорбление действием. Я принял его вызов на дуэль». Я заметил, как Леонтий Осокин, стоявший рядом с Елецким, слегка поморщился и потер живот. Мелькнувшее на его лице выражение дискомфорта исчезло так же быстро, как и появилось. «Согласно правилам», — продолжил Василий Григорьевич, выпрямляясь во весь рост и глядя на князя, как оскорбленная сторона, — «я имею право выбрать оружие и место поединка». Он обвел взглядом собравшихся дворян, явно наслаждаясь вниманием. «Выбираю магическую дуэль до смерти. И она состоится здесь и сейчас», — он указал рукой на Леонтия. «Меня будет представлять мой добрый друг, боярин Осокин». Тот ухмыльнулся и сделал шаг вперед. «С удовольствием проучу этого выскочку. Пора ему ответить за оскорбление, нанесенное нашему роду. Мой сын Лев до сих пор не оправился после полученных от его рук травм». Князь Оболенский нахмурился и поднял руку, призывая к тишине. «Боярин Елецкий, вы, должно быть, забыли, что по кодексу чести и оскорбленный, и оскорбитель должны сражаться на дуэли лично. Заместители допускаются лишь в исключительных случаях, например, когда оскорбленный слишком стар или болен». Елецкий вежливо наклонил голову, но в его глазах светилось торжество. «Ваше сиятельство, мы все знаем, что дворянин может отказаться драться с недостойным противником, если тот ниже по званию или происхождению. В таком случае он вправе выставить заместителя, равного по рангу или готового защищать его честь. Недостойным?» Я приподнял бровь, скрывая усмешку. «Поясните». Елецкий повернулся ко мне, на его губах играла высокомерная ухмылка. «Ваш род, Платонов, пришел в упадок. Вы потеряли фамильную усадьбу, пребываете в опале и живете в какой-то глуши, в деревне». Последнее слово он произнес с особым презрением. «Мне, известному боярину, меценату и филантропу, главе прославленного фонда добродетели, не пристало лично драться с мальчишкой, который только недавно вышел из леса в грязных лаптях. Полина, стоявшая рядом со мной, гневно сжала кулаки, но я остановил ее легким касанием руки. Гидромантка метнула на меня взгляд, полный непонимания. Тем временем Леонтий снова потер живот, его лицо слегка побледнело. Он оттянул тугой воротник, словно тот вдруг стал ему тесен. Князь Оболенский не скрывал раздражения. Такое поведение на его балу явно не входило в планы правителя. «Это ваше окончательное решение, боярин Елецкий?» – сухо спросил он. «Несомненно, ваше сиятельство. Я сделал шаг вперед. Меня устраивают эти условия, князь. Я не считаю себя недостойным противником для боярина Елецкого. Я повернулся к нему самому, но раз уж он так привык прятаться за чужими спинами, не будем нарушать эту добрую традицию». В зале раздались редкие смешки. Елецкий стиснул зубы, но сохранил на лице натянутую улыбку. «Хорошо», — Оболенский тяжело вздохнул. «В таком случае, предлагаю перенести поединок в сад. Негоже превращать бальный зал в арену». Гости зашептались и начали перемещаться к выходу. Каждый хотел занять лучшее место для предстоящего зрелища. Князь лично сопровождал нас на площадку в заднем дворе. Пока мы шли по дорожкам между ухоженными кустами роз, он незаметно приблизился ко мне. «Вы понимаете, во что ввязываетесь, боярин?» – тихо спросил Оболенский. «Леонтий Осокин, маг ранга магистра второй ступени, не юнец, вроде его сына. Благодарю за беспокойство, ваше сиятельство», – я улыбнулся. «Я смогу постоять за себя». Площадка для дуэли представляла собой круг, вымощенный белым камнем, окруженный высокими деревьями. Мягкий свет магических светильников создавал мистическую атмосферу. Осокин занял позицию напротив меня. Теперь его состояние ухудшилось настолько, что не заметить было невозможно. Лицо приобрело нездоровый сероватый оттенок, а руки то и дело прижимались к животу. Когда из его чрева донеслось громкое бурчание, даже стоящие поодаль зрители услышали этот предательский звук. Леонтий странно переминался с ноги на ногу, напрягая ноги и ягодицы, словно пытаясь удержать что-то внутри. Капли пота выступили на его лбу. Князь вышел в центр круга, поднял руку и открыл рот, чтобы объявить начало дуэли, но не успел произнести ни слова. Леонтий Осокин вдруг схватился за живот обеими руками, издав полузадушенный стон. Его глаза расширились от ужаса, и он, не произнеся ни слова, резко развернулся и бросился к дворцу, придерживая задницу и смешно подпрыгивая на каждом шагу. Прямо перед тем, как скрыться за дверью, его тело предательски дрогнуло, и даже с того места, где я стоял, был отчетливо слышен звук выпущенных газов. Секунду стояла мертвая тишина, а затем дворяне не выдержали. Сначала послышались отдельные смешки, затем весь сад наполнился хохотом. Даже князь Оболенский, при всем своем достоинстве, не смог сдержать улыбки. Елецкий стоял с открытым ртом, растерянно глядя вслед сбежавшему защитнику. Его лицо выражало такое потрясение, что я едва не рассмеялся ему в лицо. Похоже, слабительное, которое Полина подмешала в бокал нашего почтенного бритера, оказалось весьма быстродействующим, подумал я, бросив взгляд на гидромантку. Белозерова ответила мне невинной улыбкой, в которой лишь я мог прочесть лукавство и гордость за проделанную работу. Заранее она пообещала мне, что препарат не из тех, что продается в аптеках, так что не вызовет подозрений. Взгляд князя Оболенского скользнул от Леонтия Осокина, скрывшегося в дверях дворца, к растерянному Елецкому, и его губы растянулись в злорадной улыбке. «Что ж, боярин, произнес князь с нескрываемым удовольствием, ваш защитник, кажется, имеет неотложные дела. По законам дуэльного кодекса вам придется драться самому. Лицо Елецкого утратило всякие следы высокомерия. Он побледнел так стремительно, словно из него выкачали всю кровь. Глаза забегали, напоминая загнанное в угол животное. Это недопустимо. Его голос дрогнул. Дайте мне несколько минут, я найду другого заместителя. Елецкий лихорадочно осмотрел собравшуюся публику и бросился к высокому аристократу с серебряной тростью. Борис Алексеевич. Он схватил того за локоть. Помните, как я помог с кредитом в прошлом году? Настало время отдать долг. Аристократ поморщился, как от зубной боли, и мягко, но решительно высвободил руку. Простите, боярин, но у меня подагра обострилась. Врачи запретили любое напряжение. Елецкий развернулся к другому дворянину. Станислав, твой сын учится в академии благодаря моей рекомендации. Ты просто обязан. Василий Григорьевич, тот покачал головой, я бы с радостью, но не владею боевой магией. Это было бы самоубийством. С каждым отказом паника на лице Елецкого становилась все явственнее. Он метался от одного дворянина к другому, то угрожая, то умоляя, то напоминая о долгах и одолжениях. Но чем больше он настаивал, тем холоднее становились лица окружающих. Никто не желал подставляться под мой удар. Среди присутствующих я заметил графа Бутурлина с супругой. Лицо графа выражало нескрываемое презрение к Елецкому, которого он позвал в свой дом. В его глазах читалось удовлетворение от унижения напыщенного боярина. Наши взгляды на мгновение встретились, и граф едва заметно кивнул мне, жест одобрения от одного воина к другому. Василий Григорьевич, не найдя добровольцев среди тех, кто был ему что-то должен, перешел к откровенному попрошайничеству. «Кто-нибудь», — взвизгнул он, обращаясь уже ко всем присутствующим, — «1000 рублей тому, кто заменит меня в дуэли». Предложение повисло в воздухе. Среди собравшихся прошел шепоток, но никто не сделал шага вперед. Моя репутация человека, сразившего на дуэли магистра в Муроме, работала на меня лучше любых угроз. 2000! Отчаянно выкрикнул Елецкий. Молчание стало физически ощутимым. Даже служанки с подносами остановились, не решаясь нарушить напряженную тишину. Наконец, мой противник повернулся к князю. Его лицо приобрело землистый оттенок, а руки заметно дрожали. «Ваше сиятельство», — сглотнув, — произнес он, — «прошу отложить дуэль до завтрашнего утра. Мне нужно подготовиться». Губы Оболенского изогнулись в еще более злорадной улыбке. «Вы сами настаивали, боярин, что дуэль должна состояться здесь и сейчас. Не мне напоминать вам ваши же слова». Тогда Елецкий судорожно вздохнул, «прошу дать мне хотя бы 5 минут». Чтобы привести дела в порядок. Вы же понимаете, это уважительный повод. Я не удержался от смешка. Ну что же вы, Василий Григорьевич, нужно верить в себя. Зачем заранее настраиваться на неудачу? По толпе пробежала волна смешков. Елецкий метнул в меня взгляд, полный ненависти, но в глубине его глаз плескался неприкрытый страх. 5 минут, милостиво разрешил князь, ни секундой больше. Елецкий, пошатываясь, отошел к границе сада, где его ожидал какой-то средних лет дворянин в темно-синем сюртуке. Я мысленно потянулся к Скальду, который уже занял удобную позицию на ветке ближайшего дерева. «Подслушай их», — приказал я ему. Через мгновение в моей голове зазвучали голоса. «Мне нужен стимулятор, Семен», — отчаянно прошептал Елецкий. «Самый мощный, что у тебя есть?» «Это опасно, Василий», — ответил его собеседник. «Южная усадьба еще не завершила испытания. Есть риск». «Мне плевать на риск», – прошипел Елецкий. «Ты видел, что он сделал с Горевским в прошлый раз? Он размазал магистра 3-й ступени, как слизняка, а я всего лишь магистр 1-й. Но побочные эффекты. Дай сюда». Елецкий схватил собеседника за отворот сюртука. «Если я проиграю, мне конец. Гильдия не прощает провалов. Ты это знаешь не хуже меня». Его собеседник огляделся по сторонам и незаметно передал Елецкому небольшой стеклянный пузырек. 2 вдоха, не больше, предупредил он, и будь готов к ощущению жжения в груди. Елецкий кивнул, отвернулся и поднес пузырек к лицу. Я видел глазами Скальда, как он 2-й нажал на распылитель, и зеленоватое облачко окутало его лицо. Он глубоко вдохнул и закрыл глаза. Его тело несколько раз содрогнулось, словно от удара током. «Интересно», — подумал я, возвращаясь в собственное тело, — «какой-то боевой стимулятор, возможно, увеличивает выработку магической энергии или ускоряет рефлексы. Судя по реакции, вещество мощное, но с явными побочными эффектами. Когда мой оппонент вернулся, его лицо приобрело болезненно яркий румянец, а глаза лихорадочно блестели. Он держался прямее, и даже в его походке появилась странная нервная энергия. «Я готов», — объявил он, и его голос звучал напряженно, словно натянутая струна. Князь вышел в центр площадки. Магическая дуэль между боярином Елецким и боярином Платоновым объявляется открытой. Провозгласил он и быстро отступил к краю круга. Враг не стал медлить. Он обрушился на меня, словно лавина. Три заклинания слились в одну молниеносную комбинацию. Вот только что он стоял, чуть пошатываясь, а в следующий миг мир вокруг меня взорвался. Первая ударная волна чистого звука сбила меня с ног прямо во время активации воздушного шага. Вторая, концентрированный луч из спрессованного рокота, прошила пространство в сантиметрах от моей головы, когда я лишь начал подниматься, разрушив мраморную колонну позади. Третья атака, кольцо расходящихся вибраций, накрыло меня прежде, чем я успел сместиться. Звуковая магия – коварная вещь. Она не впечатляет внешне, как огненные шары или молнии, но способна причинить не меньше вреда. В ушах словно разорвалась граната, из носа хлынула кровь, перед глазами поплыли темные пятна. Внутренние органы, казалось, превратились в желе под воздействием этих волн разрушительной частоты. Я едва успел понять, что происходит, его скорость была нечеловеческой, жесты сливались, а командные слова превратились в один сплошной гортанный рык. «Стимулятор», — мелькнула отрывочная мысль, он полностью снял ограничители рефлексов и скорости каналов магической проводимости. Надо было действовать немедленно. Звуковая магия, редкая и коварная, могла разорвать мои внутренности за считанные мгновения. Он полагается на вербальные и соматические команды, походя отметил я, либо недостаточно тренирован, либо его воля не способна в полной мере обуздать магию. В прошлом мире я сталкивался с подобным колдовством. Маги звука, хоть и редки, но чрезвычайно опасны на поле боя. Однако против них есть одно весьма действенное средство. Усилием воли я активировал металлический покров. Создание материи из чистой энергии – невероятно затратный процесс, но другого выхода не было. Вокруг моего тела сформировался тонкий слой мягкого, но плотного металла, свинца. Сам по себе он является идеальным материалом против звука. Тяжелый, плотный и, что самое важное, поглощает звуковые волны, а не передает их дальше. Он гасит вибрации, ослабляет акустическое давление. Неполная защита, но достаточная. Елецкий, заметив мой маневр, усилил атаки. Глаза боярина горели неестественной желтизной, а вокруг его фигуры возникла странная аура вибрирующего воздуха. Звуковые удары следовали один за другим, без малейшей паузы, словно он совершенно не чувствовал магического истощения. За секунду до того, как металл закрыл мне обзор, я отметил, как вены на его шее и висках вздулись и посинели, явный признак того, что препарат перегружал каналы циркуляции магической энергии. Этот стимулятор, похоже, временно снимал естественные ограничители человеческого тела, позволяя пропускать через себя опасные объемы силы. Он сжигал свою жизненную энергию в обмен на кратковременное усиление. Я невольно поморщился, представляя, что сделает с его органами такая нагрузка. Даже если я его пощажу, он серьезно повредит собственные энергетические каналы. Воздух вокруг оппонента буквально вибрировал от концентрированных звуковых волн, но теперь они ударялись о свинцовый покров и теряли большую часть разрушительной силы. Проблема была в другом. Свинцовый панцирь полностью закрывал меня, включая глаза, иначе звук проникал бы через малейшие щели. Я был вынужден полагаться на иное чувство, свое восприятие камня. Концентрируясь на вибрациях, передаваемых через каменную площадку, я мог определить местоположение Елецкого. Потеряв скорости, я приобрел неудержимость Йотуна и пошел на сближение с противником. Каждый его шаг, каждое движение отдавалось в камне под моими ногами. Елецкий отступал, усиливая мощь звуковых ударов, но без особого эффекта. С каждым мгновением его атаки становились все более хаотичными, в них чувствовалась паника. Когда расстояние между нами сократилось до нескольких метров, я собрал энергию для решающего удара. Трансформировав часть своего металлического покрова в острые лезвия, я с силой выбросил их вовне. Защитный барьер Елецкого сопротивлялся лишь мгновение, прежде чем рассыпаться под напором моей атаки. Укрепленные магией и ведомые моей волей свинцовые лезвия нашли свои цели. Часть из них врезались в руки боярина, мгновенно разрывая плоть и дробя кости. Короткие клинки прошли сквозь его ладони, словно через пергамент, оставляя после себя лишь кровавые ошметки. Кисти рук Елецкого превратились в месиво из разорванных мышц и сухожилий, потеряв пальцы и утратив всякое сходство с человеческими конечностями. Еще один кусок свинца трансформировался в широкую пластину и намертво запечатал рот врага, не давая ему даже закричать от невыносимой боли. Теперь он мог лишь сдавленно мычать, глядя на то, во что превратились его некогда холеные руки Аристокра. Вся атака заняла долю секунды, но ущерб, нанесенный ею, ужасал. Обрубки рук Елецкого обильно кровоточили, заливая юшкой некогда безупречный костюм. Его глаза закатились от болевого шока, а залепленный пластиной рот издавал приглушенные хрипы. Без пальцев он не мог выполнять соматические компоненты заклинаний, а свинцовая пластина на губах блокировала вербальные. Однако самое страшное заключалось в том, что Елецкий был еще жив и в полном сознании, переживая весь ужас произошедшего с ним. Я медленно подошел к нему, трансформируя оставшийся свинец в длинный, тускло поблескивающий меч. Будучи по своей природе весьма мягким металлом, он не годился в качестве оружия, но мой талант придал ему прочности бритве на острую заточку. Взгляд Елецкого, наполненный ужасом, метался от меня к зрителям, безмолвно умоляя о помощи, которой не последовало. Одним плавным движением я рассек ахиллово сухожилие на его правой ноге. Елецкий рухнул на одно колено, его приглушенный крик пробивался сквозь свинцовую маску. Вторым ударом я перерезал сухожилие на левой ноге, и боярин окончательно повалился на каменную кладку. Он извивался, как раздавленный жук, оставляя за собой кровавые следы, а его глаза были широко раскрыты от боли и ужаса. Стимулятор, который он принял, делал его неспособным потерять сознание, заставляя в полной мере ощущать каждый момент накрывшей его агонии. Я встал над ним и поднял меч. Время словно замедлилось. Я видел, как дрожат его веки, как судорожно вздымается грудь, как бисеринки пота катятся по лбу. Свинцовое лезвие рассекло воздух и вошло в горло Елецкого с хирургической точностью. Я бы мог отсечь голову одним ударом, но лишь вскрыл сонную артерию, позволяя боярину умирать медленно, захлебываясь собственной кровью. Елецкий дергался на камнях, его измочаленные руки бессильно скребли по кладке, размазывая кровь. Пелена боли заволокла его глаза, что все еще умоляли о милосердии, которого не последовало. Я неторопливо обвел взглядом собравшуюся публику. Многие отводили взор, не выдерживая моего взгляда. «Пусть те, кто стоит за этим человеком, услышат меня сейчас». Мой голос звенел от едва сдерживаемой ярости, эхом разносясь в оглушительной тишине сада. С этого момента каждый, причастный к аморальным экспериментам над людьми, моя законная добыча. Не будет ни пощады, ни переговоров, не будет выкупа или милосердия. Я объявляю вам войну и не успокоюсь, пока не выжгу каленым железом всю вашу мерзость. Каждого, кто причастен к этим экспериментам, ждет такая же судьба, как и этого ублюдка. Вы думали, что можете безнаказанно играть человеческими жизнями. Что ж, настало время платить по счетам. Я иду за вами, и я не остановлюсь, пока не уничтожу вас всех до единого. Запомните этот день, потому что именно сейчас песочные часы перевернулись. Ваше время вышло. К тому моменту, как я закончил говорить, Елецкий уже не двигался. Его глаза остекленели, взгляд застыл на вечность. Кровь из перерезанной артерии, еще недавно бившая фонтаном, превратилась в неторопливую струйку. Древняя дуэльная традиция была исполнена. Никто не посмел оспорить мою победу. Ощутив вибрацию магафона в кармане брюк, я неторопливо вытащил артефакт и ответил на звонок. В ушах раздался радостный голос Василисы. «Привет, прости, что отрываю. Просто подумала, что ты захочешь знать. Только что мы прошли первый метр устья. Строительство шахты началось. Солнечный свет, проникавший через высокие окна просторного кабинета, падал на идеально отполированную поверхность овального гранитного стола. За этим столом, расположенным в самом центре главного офиса гильдии целителей в московском бастионе, собрались 7 человек. Тяжелые бархатные шторы насыщенного изумрудного цвета создавали полумрак в дальних углах помещения, а на стенах висели портреты выдающихся целителей прошлого. «Итак, господа», — начал седовласый мужчина с аристократическими чертами лица, восседавший во главе стола, «полагаю, все вы уже слышали новость о прискорбной кончине нашего коллеги Василия Григорьевича Елецкого». Верховный целитель Виссарион Соколовский говорил спокойно, словно сообщал о незначительном изменении погоды, а не о гибели одного из ключевых членов организации. Его тонкие пальцы, унизанные перстнями с драгоценными камнями, слегка постукивали по лакированной поверхности стола. «Все подробности этого происшествия уже известны?» – спросил грузный мужчина в сером сюртуке, сидевший по правую руку от Соколовского. «К сожалению, да, Аркадий Фомич», – ответил молодой человек в круглых очках, сидевший напротив. Семен Неклюдов, передавший Елецкому стимулятор перед дуэлью, выглядел бледным и нервным. Все произошло на глазах у высшего света Сергиева Посада. Скрыть информацию невозможно. И Осокин его не защитил, брезгливо поморщилась единственная женщина за столом. Дама в строгом темно-фиолетовом платье с высоким воротником. Леонтию внезапно стало плохо. Маргарита Павловна, Неклюдов нервно поправил очки. Скорее всего, ему что-то подмешали в напиток. Примитивно, но эффективно, хмыкнул худощавый мужчина с козлиной бородкой, сидевший в дальнем конце стола. Этот Платонов оказался хитрее, чем мы думали. Не только хитрее, Иннокентий Аркадьевич, подал голос крепко сложенный мужчина средних лет с военной выправкой. Судя по отсчету, он без особых усилий одолел магистра первой ступени. Даже с учетом усилителя, он бросил быстрый взгляд на Неклюдова, это впечатляющее достижение. Боевые навыки, не единственное, что делает его опасным, господин Железнов, заметил седьмой участник собрания, невзрачный мужчина с бесцветными глазами и безупречно аккуратной стрижкой. Гораздо больше меня беспокоит его публичное объявление войны. Угрозы провинциального выскочки, отмахнулась Маргарита Павловна. Что он может против всей гильдии? Не стоит недооценивать противника, холодно произнес верховный целитель. Особенно когда он уже нанес нам два ощутимых удара. Северная усадьба разгромлена, Елецкий мертв, а князь взял под контроль остальные усадьбы под предлогом их защиты в связи со смертью главы Сергиево-Посадского отделения фонда добродетели. Насколько мне известно, там проводится официальная проверка, и представители сыскного приказа сверяют списки выкупленных из долговых тюрем людей с наличием он их на месте. Все это представляет собой серьезные проблемы. Мы потеряли влияние в Сергиевом Посаде. Временно потеряли, подчеркнул Аркадий Фомич. Рано или поздно мы туда вернемся. У князя Оболенского нет выбора, ему нужны наши целители. Насколько болезненна для нас потеря Елецкого? Спросил Железнов, переходя к практической стороне вопроса. Верховный целитель слегка пожал плечами. Болезненно, но не критично. На Василия Григорьевича было многое завязано в том княжестве. Его связи, его возможность привлекать средства, его специфические методы управления. Нам придется перестраивать работу. И что с объявлением войны? Снова поднял вопрос человек с бесцветными глазами. Мы хотя бы знаем, как и откуда он получил информацию о наших исследованиях. Полагаю, это результат операции по освобождению Северной усадьбы, Константин Петрович, ответил Неклюдов. Полагаю, он успел просмотреть некоторые документы до того, как сработала система самоуничтожения. К счастью, самые важные материалы были зашифрованы. Меня больше беспокоит реакция общественности, заметил Аркадий Фомич. Если информация о наших методах выйдет за пределы узкого круга, мы уже работаем над этим, перебил его верховный целитель. Готовится серия публикаций о благотворительной деятельности гильдии. Кроме того, документы, находившиеся в Северной усадьбе, не содержали прямых доказательств связи с нами. Официально, фонд добродетели – независимая организация. А как же его угрозы? Маргарита Павловна нахмурилась. Выжгу каленым железом. Что это вообще значит? Видимо, у парня мания величия, усмехнулся человек с козлиной бородкой. И все же, вмешался Железнов, нам стоит рассмотреть варианты нейтрализации этой угрозы. Чем раньше, тем лучше. Согласен, кивнул верховный целитель. Константин Петрович, это по вашей части. Человек с бесцветными глазами слегка поклонился. Уже работаю над этим. Запросил информацию из Владимира. По некоторым данным, у князя Веретенского есть личные счеты с Платоновым. Кроме того, мы можем использовать специальные методы. Только без лишнего шума, предупредил верховный целитель. Нам не нужны новые мученики и герои. Разумеется, тонкие губы Константина Петровича изогнулись в подобие улыбки. Несчастный случай во время надвигающегося гона. Кто заподозрит неладное? Что с экспериментами? Спросил Аркадий Фомич. Продолжаем? Безусловно, твердо ответил Соколовский. Временная неудача не может остановить наш проект. Мы перенесем исследования в более безопасные локации и усилим меры предосторожности. «Семен, у вас есть что-то интересное из последних разработок?» Неклюдов оживился. «Да, ваше превосходительство. Восточная усадьба добилась значительного прогресса в работе с перелистом. В комбинации с хорнецией он дает поразительные результаты. Регенерация тканей ускоряется в 4-5 раз. Отлично!» – кивнул верховный целитель. «Сколько подопытных понадобится для завершения цикла испытаний?» «Не меньше 20». Неклюдов сверился с записями в своем блокноте. «Желательно разного возраста и телосложения. Займитесь этим, Аркадий Фомич», – распорядился Соколовский. «И не экономьте. Проект слишком важен для всего содружества». Грузный мужчина кивнул. «Долговая тюрьма в Твери как раз переполнена. Никто не заметит выкупа пары десятков бедолаг». Итак, верховный целитель обвел взглядом присутствующих. Подведем итоги. Потеря Елецкого – досадная неприятность, но не более того. Мы приостановим деятельность в Сергиевом посаде до лучших времен. Константин Петрович займется устранением Платонова. Усадьбы в иных княжествах подхватят исследования и продолжат работу. Железнов, усильте охрану всех объектов. Иннокентий Аркадьевич, на вас информационное прикрытие. А как быть с его угрозой объявления войны? Снова подняла вопрос Маргарита Павловна. Верховный целитель улыбнулся, холодной, змеиной улыбкой, не затронувший глаз. «Моя дорогая», — голос его был мягок, но в нем чувствовалась сталь, — «война – это когда две стороны имеют шансы на победу. Это же просто досадное недоразумение, которое мы вскоре устраним. Пограничье скоро накроет гон, и все мелкие неурядицы будут забыты. А наша работа, наша великая работа будет продолжена. Содружество не может позволить себе сентиментальность, когда на кону выживание человечества». Все присутствующие согласно кивнули. Солнечный луч, падавший на лакированную поверхность стола, на мгновение высветил стоявший перед верховным целителем небольшой флакон с мерцающей изумрудной жидкостью, новейшую разработку, полученную ценой нескольких тысяч человеческих жизней. Никто из сидевших за столом не видел в этом ничего предосудительного. В конце концов, прогресс всегда требует жертв.